Это я только на всякий случай ходила проверить. Но не надо тебе было приходить. Куда он ушел? На сколько времени? Пошел договориться с одним человеком насчет собаки. Он еще не скоро вернется. Собаки? Да, это далеко, на ферме Аморн. А погода такая хорошая, он решил пойти пешком. Пешком? Я думал, у него нога больная. Нога плохо гнется. Быстро ходить он не может, но он любит ходить, и это ему полезно. Понимаешь, в лавке висело объявление. Они написали, что убьют собаку, если не найдется охотника ее взять. Это валлийская колли, взрослая, не щенок. Овец стеречь она не научилась. Вот мы и решили, надо взглянуть. Позвонили им. Разговаривали они хорошо, их фамилия Аркрайт. А, знаю Аркрайт. А ты не пошла. Решила остаться дома. Вдруг я приду. Бен сказал, что лучше мне не ходить, а то переволнуюсь из-за собаки. Он уж сам решит. Брать взрослую собаку всегда рискованно. Хартли, послушай. Титус вернулся. Он у меня. Она отпустила мою руку и боком повалилась в траву. Не может быть. Да. Его он не хочет видеть. Только тебя. А тебя очень хочет повидать. Пошли, пошли скорее. Титус. Но почему он пришел к тебе? Господи, как странно, какой ужас. А я думал, ты обрадуешься. Ну, чтобы он пришел к тебе. Ох, что же мне теперь делать? Что делать? Она разом превратилась в запуганного, хнычущего ребенка. Пойдем, повидаешь его. Ну же, вставай. Я помог ей подняться. Ты что, не хочешь повидать своего сына? Ведь это замечательно, что он вернулся. Да, замечательно. Но мне отсюда нельзя отлучаться. Скажи ему, пусть придет сюда и пусть не говорит, что был у тебя. Сюда он не пойдет. В том-то все и дело. Ну же, Хартли, очнись. Двигайся, действуй. Сюда он ни за что не пойдет, ты это знаешь. Пойдем, он нас ждет. За глаза успеешь повидать его, пока Бен не вернулся. Там под горой нас ждет машина. Я стал тянуть ее к тропинке, но она упиралась. Мало того, опять села на землю. Но ты скажи мне, Титус, он что... Ох, иди же. Если ты не хочешь, чтобы Титус сказал, что видел меня, ты лучше пойди и сама ему это скажи. Этот довод при всей его неясности как будто подействовал на нее или хотя бы проник сквозь стену страха. Ну, хорошо. Но только на несколько минут, и ты сейчас же привези меня обратно. Да, да, да. Я опять помог ей встать. И не надо выходить из леса, а то еще кто-нибудь увидит. Я думал, ты здесь ни с кем не знакома. Ну же, скорей. Мы пустились вниз по лесной тропинке. Местами она вся заросла. Мы спотыкались в полумраке, нас хлестали ветки, облепляли репейники, не давали пройти крошечные деревца, росшие прямо под ногами. Я готов был на крик кричать от этих идиотских задержек. Тело Хартли двигалось рядом со мной. Неуклюже, толчками, словно я тащил под гору деревянную колоду. Растерзанные, запыхавшиеся, мы выбрались на Приморское шоссе. Машина Гилберта стояла на обочине. Завидев нас, он включил мотор и подогнал ее к нам задним ходом. За несколько дней вольготной жизни у моря Гилберт преобразился. Он выглядел моложе, бодрее, даже белые кудри лежали более небрежно и естественно. В магазине для рыбаков он приобрел спортивные туфли, легкие парусиновые брюки и просторный бумажный свитер, который и был на нем сейчас надет поверх белой рубашки. То были для Гилберта счастливые дни. Он чувствовал себя нужным человеком. Он помогал мне завладеть женщиной, не Лиззи, и участвовал в приключении, в котором фигурировал прелестный мальчик. Глаза его так и сверкали от распиравшей его энергии и любопытства. Я подсадил Хартли на заднее сиденье, сел с нею рядом и почему-то попытался представить себе, какими эти двое видят друг друга. Гилберт — упитанный, приятной наружности, состоятельный джентльмен на отдыхе.